69-м стрелковом корпусе многие солдаты были летом одеты в черную форму. Этих солдат было достаточно много, чтобы германская войсковая разведка обратила внимание и неофициально назвала 69-й корпус черным. Такой корпус был не единственным. 63-й стрелковый корпус 21-й армии 2-го стратегического эшелона тоже проходит по германским документам как черный корпус. Командир 63-го стрелкового корпуса комкор Петровский по любым стандартам был выдающимся полководцем. В возрасте 15 лет принимал участие в штурме Зимнего дворца. Прошел всю гражданскую войну, имел 3 тяжелых ранения. Завершил войну в должности командира полка. Возраст 18. В 20 лет блестяще оканчивает Академию Генерального штаба. Командует лучшими соединениями Красной армии, включая первую Московскую пролетарскую стрелковую дивизию. В возрасте 35 лет заместитель командующего Московским военным округом. Комкор Петровский проявил себя в боях полководцем стратегического масштаба. В августе 1941 года он получает воинское звание генерал-лейтенанта и назначение командовать 21-й армией. 63-й стрелковый корпус в этот момент после ожесточенных боев находился в окружении. Сталин приказал корпус бросить и немедленно принять армию. Петровский просит отсрочить на несколько дней приказ о вступлении в командование армии. Присланный за ним самолет отправляет обратно, посадив в него раненых солдат. Петровский вывел свой черный корпус из окружения и вновь вернулся в тыл противника, чтобы вывести из окружения еще одну дивизию, 154-ю стрелковую, командир дивизии комбриг Фоконов. Во время прорыва из окружения Петровский был смертельно ранен. Германские войска, обнаружив и опознав на поле боя труп Петровского, по приказу вышестоящего командования похоронили советского генерала со всеми воинскими почестями. На его могиле был установлен огромный крест с надписью на немецком языке: «Генерал-лейтенант Петровский, командир Черного корпуса». Советские источники подтверждают этот необычный жест германского командования в отношении советского генерала. Подробно о действиях 63-го Черного корпуса можно прочитать в ВИШ 1966 год, номер 6. Советская военная энциклопедия, том 6, страница 314, подтверждает правильность этой статьи. О Черном корпусе Петровского можно найти упоминание в книге генерал-лейтенанта артиллерии Пласкова «Под грохот канонады», страница 163. Необычная черная форма и в других армиях вторжения стратегического эшелона отмечалась германской разведкой. Когда эта форма преобладала над обычной зеленой, полки, дивизии, а иногда и целые корпуса, получали название черных. 24-я армия 2-го стратегического эшелона, тайно выдвигавшаяся из Сибири, не была исключением. В ходе боев несколько ее полков и дивизий получили у немцев название черных. Но еще до вступления в бой с дивизиями и корпусами этой армии происходили весьма интересные вещи. В конце июня эшелоны этой армии растянулись на тысячи километров. В это время командующий армией генерал-лейтенант Калинин, бросив Сибирский военный округ, уже находится в Москве и решает проблему, как 24-ю армию накормить. Он попадает на прием к секретарю Московского городского комитета партии, слово генерал-лейтенанту Калинину. Секретарь МГК связался по телефону с наркоматом внутренних дел.